Теперь в дневнике встречаются и записи, сделанные рукой Ахматовой. Иногда она вступает в диалог с автором дневника. Возникает ощущение того, что влюбленные просто разговаривают друг с другом. «Не смотрите на меня так. У меня кружится голова», — пишет Ахматова. «Мы будем вместе, если только вместе». Последняя строчка дописана рукой Пунина. «Ну-ну, Котей, вы быстро влюбитесь в меня». На фоне развивающихся отношений с Пуниным Ахматова поднимается к вершинам литературного успеха. В 1917 году она уже получила крупную сумму за «Белую стаю» и смогла послать деньги матери и сыну. Чтобы не ранить достоинство матери, Анна устроила так, словно эти деньги были пенсией за мужа, хотя подобные выплаты давно прекратились. К сожалению, мать поверила и впоследствии стала жаловаться на то, что Анна не высылает ей денег регулярно. Она часто упрекала дочь в том, что та недостаточно ее любит. Ахматова никогда не разъясняла положение дел и мирилась с несправедливостью. В этом и проявлялась та сталь, о которой писал Недоброво. Ахматова продолжала нежно относиться к матери, часто ее навещала, а в течение последующих лет, как могла, поддерживала ее материально. Хотя «Белая стая» пользовалась успехом, скоро стало очевидно, что новая власть не намерена доброжелательно относиться к творчеству Ахматовой. В ее следующей книге «Анна Домини, 1921» появилось множество стихов, связанных с событиями ее жизни в 1921 году. Действительно, большинство стихов было написано именно в этом, очень продуктивном для Ахматовой году. В 1922 году критик Борис Эйхенбаум в книге о современной поэзии с похвалой отозвался о стихах Ахматовой, но, к сожалению, его слова впоследствии были использованы для нападок на поэтессу. Начинает складываться парадоксальной своей двойственностью, вернее, оксюморонностью, образ героини, не то блудницы с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощение. Примечание. Эйхенбаум. Анна Ахматова. Опыт анализа. Вскоре появились более серьезные признаки недовольства власти. В 1923 году Михаил Кузьмин, старый друг Ахматовой, еще по «Бродячей собаке», написавший предисловие к книге ахматовских стихов, назвал ее поэзию «старомодной». Критик Лелевич пошел еще дальше. Ахматова – несомненная литературная внутренняя эмигрантка. В ее поэзии он видит доказательства глубочайшей внутренней антиреволюционности. В сентябре-октябре 1922 года в «Правде» появились выдержки из книги Льва Троцкого «Литература и революция». Творчество Ахматовой, Цветаевой и других поэтесс вызывает явное неодобрение крупного революционера. Лирический круг Ахматовой, Цветаевой, Радловой и иных действительных и приблизительных поэтесс очень мал. Он охватывает самую поэтессу, неизвестного в котелке или со шпорами и непременно Бога, без особых примет. Это очень удобное и портативное третье лицо, вполне комнатного воспитания, друг дома, выполняющий время от времени обязанности врача по женским недомоганиям. Как этот немолодой уже персонаж, обремененный личными, нередко весьма хлопотливыми поручениями Ахматовой, Цветаевой и других, умудряется еще в свободные часы заведовать судьбами Вселенной. Это просто уму непостижимо. Примечание. Троцкий. «Литература и революция». Москва. 1924. Страницы 30-31. Репутация Пунина была достаточно высока. он сумел достойно ответить Троцкому, назвав Анну Ахматову самым оригинальным поэтом одного из предшествующих поколений. Примечание. Пунин. «Революция без литературы». Он прекрасно понимал тот эффект, какой могла оказать цитата из книги Эхенбаума, которую считал бесстыдной и наглой. Статья Пунина так и не была опубликована. Началась настоящая кампания против творчества Ахматовой. Неофициальные резолюции партийных органов в 1925 году, публикация ее стихов была запрещена. Примечание. Хейт. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Сама поэтесса узнала об этом только в 1927 году. А пока, несмотря на весьма серьезные обвинения, стихи Ахматовой продолжали печатать. Они пользовались огромным успехом. Ахматова нашла неожиданную поддержку у известной большевички Александры Калантай. Та заявила, что в стихах Ахматовой трепещет и бьется живая, близкая, знакомая нам душа женщины современной переходной эпохи, эпохи ломки человеческой психологии, эпохи мертвой схватки двух культур. Примечание. Калантай. Письма к трудящейся молодежи. Письмо третье. О драконе и белой птице. По дневникам Пунина видно, как тяжело приходилось Ахматовой в те годы. Ему самому приходилось порой испытывать неловкость. Как-то раз он был приглашен к Татлину, известному художнику, которого Пунин высоко ценил. Ахматова и Пунин приняли приглашение, и лишь потом обнаружили, что Татлин пригласил и жену Пунина. Хотя никакого скандала не произошло, Анна Аренц попросила мужа не делать отношения с Ахматовой достоянием гласности. Пунин описывает слезы и упреки жены, как всегда находя для себя оправдание. Тут начались нескончаемые разговоры со слезами и рыданиями. Галя упрекала меня в подлости. Подлость, по ее мнению, заключалась в том, что я не сохранил никаких, даже просто человеческих отношений к ней, Гале. Как она могла это говорить, когда все мои отношения к Ан разрушены из-за желания сохранить в доме Галю и беречь ее самолюбие? Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 173. Надо отметить, что даже в личных дневниках проявляется огромный писательский талант Пунина. Как-то Ахматова спросила, рад ли он тому, что она пришла. Он ответил, конечно. А в дневнике появилась такая запись. «Я не рад, а счастлив был, белым полным счастьем, так что все стало тихим и чистым, как в снегу. В моей квартире, у самых окон деревья сада, в окна видны ветки в снегу. Ан, придя, так наполнила комнату, что похоже было. Ко мне пришла в гости сама зима, только теплая. Пили кофе, я что-то мало говорил». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер. Театр. 2000-й. Страница 172. С 1921 по 1923 год Ахматова называла себя бездомной, скитающейся по друзьям. Точно так же будет складываться ее жизнь и в дальнейшем. В 1923 году она поселилась на Казанской улице в доме номер 3, а в следующем году переехала на новую квартиру на Фонтанке. Это была бывшая прачечная Шереметьевского дворца. В разговорной книжке Ахматова и Пунин продолжают записывать свои мысли. Ахматова всегда выражается очень просто. Например, 26 мая 1924 года она пишет: «В Павловске были в 1924 году. Пунин сразу же восклицает: «И чувствовал я, как будто ты край всего мира, а дальше нет ничего». Но любовь Ахматовой ничуть не слабее. Это доказывает следующая же фраза: «И я удивлялась, что все такое зеленое вокруг и душистое. Коти мой, а или олень». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 212.